Вероятно, он назвал истоком меня. Глаз герцога звучал громогласно, мощь голосу наверняка придавала магия. Речь чернокнижника покрывала подземное строение целиком. «Подведите их всех!» Снова прогремел Альбрехт Оксбург. Один из великанов толкнул меня в спину. Я повиновался, не желая, чтобы меня снова понесли, будто дичь, на яственный стол низверженного. Меня, орка и церковника поставили перед 12 черными магами. Я у правой пентаграммы. Норек слева, Томас Велден между мной и орком. Позади две тени, волк и медведь, да последовавший за ними офицер. Алиса и Лилит остались там, где стояли. У пирамиды и чуть правее ближней ко мне пятиконечной звезды. «Здесь, вместе сосредоточение силы Отца Мира, — начал герцог, — воздвигнут храм Низверженного, первый в новой эпохе. Вновь восходит истинное солнце нашего мира. Первый Творец вернулся!» Кулаки сжались сами собой. Будь он проклят, этот Низверженный. «В сей час двоим предначертано сделать главный выбор — принять Низверженного и вознестись над смертными, либо Творец возьмет свое сам. Первая кровь принадлежит первому Творцу». Я бросил непонимающий взгляд на церковника и орка. Почему Альбрехт Оксбург сказал про двоих? Неужели чернокнижники полагают, что разговор с древним Тохутом завершился моим согласием? А если нет, то кто из этих двоих принял возвратившегося бога? Велден? Нет, не мог он отринуть веру, она вся его суть. Тогда Нурк? На орка мне наплевать. Но тот тоже не выглядит покорившимся, пусть и стоит с опущенным взором. «Говори, орк!» Слова герцога прозвучали как приговор. Тень убрала кинжал, и Нурк вскинул голову. Ненавидяще посмотрел сначала на меня, потом на пирамиду. Неспешно поднимал взгляд от одной черной ступени к другой, пока не добрался до вершины. «Моя кровь принадлежит только мне», — бросил сотник. «Не хочу разбавлять ее мочой вашего бога». Все 12 чернокнижников качнулись, словно их разом хлестнули плетьми. «Твой черед, ночная крыса!» Меня ударили по самому уязвимому месту, по прошлому. «Что ты сказал?» — прозвучал глаз Альбрехта Оксбурга. «Повтори!» Мой ответ на призыв Низверженного прозвучал сам собой, и я не очень-то отдавал себе отчет в том, что произнес. Не помнил даже, что именно сказал несколько мгновений назад, но уверен, что сейчас в точности повторю произнесенный. Не мог я предать старика. «Нет! Ты будешь рядом с Алисой!» «Нет! Смотри же на нее! Мы знаем о твоих чувствах, она станет твоей!» «Нет! Только не этой ценой!» «Это последнее слово?» «Да! Да!» — закричал я. «Подавись им!» «Тогда...» — прогремело под куполообразным сводом. «Мы начинаем! Неакр, спящий! Твое место на нижней ступени!» Томас Велден взвыл нечеловеческим голосом, вцепился в собственные щеки, согнулся и, зарычав по-звериному, тут же выпрямился. Опустил руки, явив исцарапанное в кровь лицо. Яростный взгляд метался, как у сумасшедшего. Его глаза остались единственным, что отныне принадлежало отцу Томасу в телесной оболочке, которая несколько ударов сердца еще являлась его телом. Инквизитор сопротивлялся. Сопротивлялся и пал в неравные схватки. Рычание превратилось в едва слышный рокот и исчезло. Мечущийся взор тоже успокоился, погас. Глазами церковника сейчас смотрел кто-то совершенно иной, чуждый мне и всем другим, кто знал Томаса Велдена. Лишь губы бормотали что-то неслышное, словно молитву. Но известный мне инквизитор только что умер. Это не могла быть молитва. А разомкнувшись, обруч Велдена упал на пол. Лилит, вернее, некто новое вместо нее, ликовала. Она или оно, не таясь и торжествующе улыбалась. «Неакр! Иди же, спящий!» продолжил Оксборг. «Взойди на первую ступень уже сиятельным. Мы вновь обретаем тебя!» Кровь и песок. Томас Велдон не смог повернуть обращение вспять. Что бы он ни думал, что бы ни рассказывал мне о вере и двуедином Боге, его обратили много лет назад. Зерно черной магии, вложенное в молодого монаха, спало и ждало своего часа, пока не прозвучало тайное имя. Неакром звали слугу Низверженного, что затаился в отце Томасе, и ныне он стал Томасом Велденом. Я перевел взгляд на Алису. По каменной маске ее лица ручьем текли слезы. Она понимала, что сейчас произойдет, и чувства, терзавшие ее проклятую душу, взяли верх над дьявольской силой, что превратило племянницу Антуана в рабу Низверженного. Она противилась подобной участи для меня, но также бессильна пред колдовской волей и могуществом возвратившегося Бога. Томас Велдон занял свое место на пирамиде. Есть 13. Маги разом подняли руки. У подножия пирамиды заклубился дым, чернее ночной мглы. Дым разделился на два рукава и потянулся ко мне и Нуругу, словно щупальца самого Низверженного. Проклятый пепел! Не хочу потерять себя! Я замычал, не в силах ни крикнуть, ни пошевелиться. Магия спеленала меня, подняла над плитами и понесла к пентаграмме. Отпущенное мне время отсчитывало последние мгновения.